Глава восьмая. Лабрюеру нужно было понять, как расположено богоугодное заведение и есть ли там какие-то дырки в заборе. По опыту Лабрюер знал, что дырки есть всюду и всегда, а особливо там, где всякие строгости. Если бедным безумцам запрещают пить спиртное и курить табак, наверняка найдется старичок в приюте при лечебнице, который за малое вознаграждение сбегает в лавку, и не через главный же ворот он побежит. Лавка отыскалась на мостовой улице, бывшей с учетом небольшого моста как бы продолжением выгодной дамбы, по которой Лабрюер и был доставлен к Александровским высотам. Она как раз шла вдоль стены, окружавшей лечебницу, и дальше, к железной дороге и Кайзервальду. Время было почти вечернее, в лавке скучала хозяйка. Лабрюер явился нежданным развлечением, купил жестяную коробочку с Монпансье порадовать Пичу, а потом завязал разговор. Не страшно ли молодой и красивой женщине жить по соседству с сумасшедшими? «Не такие уж они сумасшедшие», — сказала хозяйка. «Иные даже совсем приличные господа, а лечат расстроенные нервы». «Да, такое бывает. Хорошо, если у человека есть умные родственники. Вовремя уговорят полечиться и еще карманных денег дадут. А ведь есть и несчастные, о которых позаботиться некому». Лабрюер вздохнул и возвел взор к низкому потолку лавки. «Ох, да, есть, есть», — согласилась хозяйка. «У моих знакомых сын в лечебницу попал. Студент, умница, медик, первым на курсе был, иначе заучился. Перестал понимать, где обычные люди, а где больные, всех лечить пытался. Так со всеми книжками его в лечебницу и свезли». Это была ловушка. Хозяйке следовало вспомнить про другого студента. Но она заговорила о постоянном жителе Александровских высот, маленьком и щупленьком старичке, отчего-то вообразившем себя драгунским капитаном. Так-то он обо всем хорошо рассуждает. Знает, который день, которого числа, его гулять отпускают, знают, что всегда вернется. А как вспомнит, что он драгунский капитан, так и начинает чушь нести, бедненький. И дамы все от него без ума, и государь-император его крестом наградил. И что ж, не исцелим, не исцелим. И сюда к вам захаживает. Как же он через забор перелезает? На аптекарской ворота и калитка есть. Иногда через нее можно проскочить, а подальше две доски в заборе расшатаны. Снизу гвозди вынуты, они раздвигаются, и можно пролезть. Да вы не бойтесь, ничего страшного. Они тихие, буйных держат взаперти, и они далеко не уходят. Здешние их знают и молчат. А если уйдут подальше, их сразу заметят. На них же больничные халаты и колпаки». Слово за слово Лабрюер узнал все, что только мог, про нравы Александровских высот, и у него в голове стал складываться план. Возвращаясь, он чувствовал себя змеем Горынычем. Одна голова готовила штурм Александровских высот, другая маялась от острой зависти к молодым офицерам и инженерам, обсуждавшим модели гидропланов. Он тоже хотел быть таким, не очень опытным, но целеустремленным, убежденным в своей правоте, немного идеалистом и романтиком на службе Отечеству. Но, видимо, при его ремесле идеализм выветривался еще до 30, а оставалось что-то малопонятное, то, чем иногда бравировал Енисеев, рассуждая о высоких материях. Третья голова ошалела, повторяла: «Наташа, я пишу тебе эти строки! Наташа, я пишу тебе эти строки!» Подъезжая по выгонной дамбе к Ганзейской улице, Лабрюер велел Орману ехать помедленнее. Хотя уже давно стемнело, и Сенька Мякишев наверняка ждал в фотографическом заведении, Лабрюер все же глядел по сторонам. Вдруг в свете фонаря мелькнет полуцыганская физиономия, тогда можно было бы прихватить парня с собой. Но не Сеньку он увидел, а Лореляй. Хотя приличной даме не положено стоять на тротуаре, пусть даже с другой приличной дамой, потому что это удел проституток, Лореляй явно плевала на правила хорошего тона. «Ну-ка, шагом!» — велел Орману Лабрюер и внимательно разглядел дом, возле которого Лореляй затевала свои проказы. Он подумал, вот тут, скорее всего, не гостиница, потому что нет вывески, но и не квартиры добропорядочных бюргеров, потому что у тротуара стоят два автомобиля и три конных экипажа. Скорее всего, богатые меблированные комнаты, — решил Лабрюер, — и нанимают их дамы известного поведения. Надо полагать, эти дамы берут с поклонников побольше, чем проститутки с Канавной улицы, и берут красиво, драгоценностями, Так подумал Лабрюер и пожелал Лорелей удачи. Пусть ее ловкие пальчики сумеют молниеносно вынуть из ушей зазевавшейся хмельной барышни алмазные сережки. Барышню не жалко, не тяжким трудом сережки добыты. «На Александровскую», — приказал он Бертолю Суапсе, и тот чуть ли не за 10 минут его туда доставил. В лаборатории Лабрюер обнаружил хоря, одетого по-мужски, и очень довольного Сеньку. Хорь учил его проявлять и закреплять отпечатки на карточках, и Лабрюер впервые пожалел товарища по наблюдательному отряду, от души пожалел, ему, видно, сильно недоставало компании сверстников. «Ну, Мякишев, докладывай», — сказал он. Сенька выложил перед собой листок с планом, вычерченным рукой, которая нечасто бралась за карандаш. Дом, возле которого караулила жертву Лорелей, действительно предлагал во втором и в третьем этажах меблированные комнаты. По соседству на Охотничьей располагалась гостиница, чуть подальше можно было снять скромную комнату и даже угол в подвале. Других мест, где бы мог поселиться приезжий, Сенька не обнаружил. «Хорь, нужны еще карточки с блондинкой», — сказал Лабрюер. «Завтра ты, Мякишев, пойдешь искать женщину. Может, статься, ты ее не найдешь, но нужно убедиться, что ее в тех краях нет. Спрашивать будешь так. Ее возил Орман Бертули Сапсе, а фотографическую карточку дал тебе один господин. И если начнут расспрашивать, дай понять, что все дело в господине, дама от него сбежала, а он ее ищет. Может, жена, может, сожительница, кто их разберет, понял?» «Да, понял. Если скажут, что живет там-то и там-то, постарайся увидеть и убедиться, что она. Ты действительно полагаешь, что между блондинкой, Ротманом и Черепом есть какая-то связь?» — спросил Хорь. «Явной вроде бы нет. Но Череп выследил Ротмана и не постеснялся караулить его с револьвером возле самого жилища. Если Череп или сам ходил за Ротманом, или кого-то посылал, то он знает, что Ротман побывал в нашем заведении, а он не тот человек, чтобы заказывать карточки для подарков родне. То есть Черепу могло стать любопытно, зачем он сюда приходил, и не будет ли от нас какого вреда. Блондинка, возможно, и раньше тут мельтешила, просто мы ее не заметили. А вот что бы могло объединять сумасшедшую фрау Крамер, Черепа и блондинку, этого я даже предположить не могу». «Вот как ты комбинации составляешь». «Да они сами составляются. Ловко. Обычное дело. Очень удобно шахматные фигурки использовать. Вот у нас на доске блондинка, Череп, Ротман и фрау Крамер. А вот еще фигурка, некая Матильда, у которой Ротман, возможно, прячется». «Хм, Матильда. Тут я попробую расспросить одного человека. Ну, сейчас пора ужинать и спать. Завтра с утра много дел». «Будет. Знаете что, господин Могилевкер, я тоже должен совершать благодеяние. Сейчас мы сделаем ваши фотографические карточки, но не для вас, а для ваших внуков и правнуков. Они будут очень благодарны. Не для вас, для них. Фрейлин Каролина». Хорь вышел на зов, выслушал задание и постарался на славу. Вдвоем они втащили на помост кресло с резной спинкой, круглый столик, на столик положили стопку толстых книг, красиво повесили драпировки. Старичок с огромной радостью позировал перед фотоаппаратом, а потом отозвал Лабрюера в сторонку. «Где будет жить Мякишев?» «Я придумал, где будет жить Мякишев. Сегодня еще здесь переночует, а завтра устроим ему новоселье». Утром Лабрюер отправился к Шнейрзону. «Здравствуйте, господин Шнейрзон», — сказал он, войдя в маленькую мастерскую. «Во-первых, я на вас обижен. Очень обижен. Отчего вы до сих пор не прислали Гришу с Дорочкой?» Скорняк заулыбался. «Я всем всегда говорю, что во всей рижской полиции не найти второго такого порядочного человека, как господин гроссмейстер», — ответил он. «Вы пришли, наконец, заказывать шапку?» «Нет, господин Шнейрзон, я пришел поговорить об одной девушке. Вернее, она уже давно не девушка, и лет ей, я думаю, куда больше 40. Но вы могли ее знать в молодости». «Тогда вы садитесь. Садитесь, господин гроссмейстер. Моя Лея сегодня с утра испекла пирожки с легким. Хотите пирожки с легким? Она кладет в них лук, рубленое яичко, и они получаются нежными, как весенние цветочки. а запивать их надо куриным бульоном. Отведав пирожок и выпив кружку отличного горячего бульона, Лабрюер попросил супругу Скорняка остаться. «Я начну, как сказки начинаются. Много лет назад жила красивая еврейская девушка, очень красивая. Я думаю, она была из бедной семьи и хотела лучшей жизни. Поэтому она не вышла замуж за простого портного или сапожника, а убежала с молодым человеком. Ну, что там у нее с ним вышло, не знаю, но в конце концов она оказалась в веселом доме на Канавной улице». «Ой-вей!» — разом воскликнули старички. «Да-да, и это еще не худшее, что могло ее ожидать. Там она познакомилась с богатым человеком. Он выкупил ее у хозяйки дома и где-то поселил. Больше никто о ней ничего не знает. Может быть, она даже вышла замуж или вернулась к родственникам. Если она убежала из дома, то для родственников она все равно, что мертвая», — серьезно сказал Шнейрзон. «У нас с этим не шутят. По ней, наверное, даже прочитали за упокойную молитву кадыш. И 7 дней сидели на полу, как сидят, когда в доме покойник». «Бедная мать, бедная мать!» — пробормотала супруга Скорняка, не на шутку расстроившись. «Какой позор! Какой позор на всю семью! Не случилось ли такой беды с кем-то из ваших знакомых?» — спросил Лабрюер. Девушку звали Хава Матля. В веселом доме ей дали имя Матильда. «Нет, у наших знакомых такой девушки не было», — сразу ответила Лея. «Я бы знала». «Может быть, девушка не из Риги?» — предположил Скорняк. «И я даже думаю, совсем не из Риги, а из маленького городка, из местечка. Знаете, что такое Штеттл? Это городок, где много бедных евреев, и чем они кормятся, даже понять невозможно. Рижская девушка знает, что может познакомиться с хорошим женихом, она не станет делать глупостей. Она может понравиться даже доктору или адвокату, я имею в виду еврейского доктора или адвоката, а девушке из местечка где взять хорошего жениха? Да-да, бывали случаи, что их сманивали дурные люди, бывали. И красивая девушка очень хорошо знает, что она красивая», — добавила Лея. «Она задирает нос, а мать ей наверняка говорила: Хава Матля, здесь нет человека, который бы оценил твою красоту». «Значит, мы поняли, как это могло произойти. А что с ней могло случиться, когда ее выкупил богатый человек?» «Вряд ли он на ней женился. Пожил с ней пару лет, дал ей денег, и они расстались. Но если он порядочный человек, он мог ей подыскать жениха», — тут Лея задумалась, — «и дать приданое. Это значит, что ее увезли туда, где о ней никто ничего не знает». «Значит, найти ее не удастся?» «Ну что же, такой результат. Тоже результат. Спасибо, господин Шнейрзон. Спасибо, госпожа Шнейрзон». Лабрюер встал. «Господин гроссмейстер, есть один человек, которого нужно спрашивать о красивых девушках», — вдруг сообразил Скорняк. «Это сват. У русских свахи женщины, а в местечке сват обязательно мужчина. Еще 20 лет назад такие сваты разъезжали по местечкам и знали наперечет, у кого сколько дочек на выданье и какое у каждой приданое. Они всех женихов знали. Конечно же, старый Хаим Арон должен помнить всех красивых девушек». «Да, Хаим Арон!» — обрадовалась Лея. «Он совсем уже старенький. Стал такой праведник, такой праведник. В пятницу вечером мы его увидим в синагоге». «Да, он теперь как мальчик, ходит туда и заново учит Тору», — Шнейрзон рассмеялся. «Старость, скажу я вам, господин Лабрюер, очень опасная вещь. Нас с Леей спасают только внуки. Приходится казаться умнее, чем мы на самом деле. Правда, Лея?» «Госпожа Шнейрзон, я тоже внука завел», — сказал Лабрюер. «Да-да, позавидовал вам. У вас такой толковый Гриша. А у меня теперь Сеня. Не знаете, никто поблизости не сдает в комнате угол. Хотелось бы его поселить не слишком далеко от фотографии, но чтоб комната была теплая, с умывальником, как полагается, ну, чтоб постельное белье меняли чаще, чем раз в 3 года. — «А я спрошу у соседок, господин гроссмейстер», — пообещала супруга Скорняка. — «Абрам, Ты уже предлагал господину гроссмейстеру серый каракуль? Господин гроссмейстер, пока вы будете думать, зима кончится. Давайте я все-таки сошью вам шапку. Вы молодой человек, вам жениться надо, — напомнил Скорняк. Надо, — согласился Лабрюер и ушел, исполненный решимости сесть и написать письмо Наташе. Но в фотографическом заведении он занялся совсем другим делом. Телефонная барышня соединила его с кабинетом главного врача лечебницы на Александровских высотах. «Я обращаюсь по деликатному вопросу», — сказал Лабрюер. «Мой родственник, студент, стал заговариваться. Он много занимается, к тому же нервический тип сложения. Нельзя ли его поместить к вам на несколько недель под присмотр опытных врачей? Мы бы держали его дома, но он вдруг начнет кричать. Ну, сами понимаете, это так неудобно». Разговор затянулся минут на 10. Лабрюер вызнавал, сколько человек в палате, хорошо ли охраняется корпус, не грозит ли родственнику встреча с настоящими буйными безумцами. Решетки на окнах его тоже интересовали. Завершил беседу он так: «Если в течение 3 дней его состояние не улучшится, я вам телефонирую, и мы оговорим условия». Хорь слушал этот разговор и усмехался. «Уж не меня ли ты собрался сдать в эту лечебницу?» — спросил он. «Я просто хотел знать порядки в лечебнице. Пойду туда сам, только нужно раздобыть халат, колпак и ту войлочную мерзость, в которую обувают больных». Хорь уставился на Лабрюера с восторгом, но восторг был какой-то тревожный. «Ты хочешь изобразить сумасшедшего?» «Ну, после того, как я изображал Аякса Лакритского, мне уже ничего не страшно. Ты не забывай, я 5 лет служил полицейским агентом под началом господина Кошко, а он обожал всяческие маскарады. Я как-то даже был старухой на паперти. Если хочешь, спроси Панкратова, он тебе расскажет, как 2 часа пролежал под кроватью, на которой преступник занимался любовью с супругой». Хорь расхохотался. «Нужно туда отправить Мякишева. Я по глазам вижу, что он вернется и с халатом, и с колпаком, и даже с каким-нибудь серебряным портсигаром». «Это мысль. Эй, Мякишев!» Сенька сидел в закутке. Хорь принес ему туда толстый бутерброд с салом, и Сенька с ним управлялся. Лабрюер объяснил задачу — выяснить, во что одеты безумцы, как себя ведут на прогулке, как удирают и возвращаются через дыру в заборе. Выдав деньги на расходы — 60 копеек на Ормана и еще 20 на пропитание — Лабрюер вывел Сеньку черным ходом, показав ему дорогу через забор. «А теперь нужно поискать нашего доброго Мюллера», — сказал он, вернувшись. «Похоже, для вылазки на Александровские высоты нам понадобится автомобиль». «Нам?» «Да. Оставим в салоне Яна и поедем вместе. Мало ли, какие сюрпризы меня ждут в лечебнице. Может, даже придется спасаться бегством. Будет правильно, если ты меня встретишь на выходе и отсечешь погоню». «Леопард!» «Что?» «Как быть с горностаем? Ему ведь вся эта история с маньяком не по душе. Думаешь, я нежно люблю маньяков?» «Но то, как этот сукин сын вывернулся из-под удара, означает, что у него есть деньги и власть над людьми. Правда, пока нет связи между ним и заводами, но я ее найду. Для начала нужно раздобыть списки членов императорского рижского яхт-клуба или флянского яхт-клуба». «Зачем тебе?» «Я же говорил, тела девочек найдены или в воде, или близко от воды. Мне кажется, у нашего маньяка есть свое судно. Это или катер, или яхта». «То есть нужно побывать в яхт-клубах?» «Да они же сейчас заперты». «Я думаю, такие списки можно найти в библиотеке. Ведь богатые организации стараются жить красиво, издают целые книжки о себе. Устав яхт-клуба я сам однажды видел. Брошюра с виньетками». «Хотя... Хорь, ты не хочешь пройтись по редакциям газет? Ведь обычно журналистам дарят все это печатное добро на всякий случай, а потом оно лежит по углам и в конце концов пускается на растопку. Из библиотеки нам книги не дадут, а в том же Рижском вестнике спасибо скажут, если избавим от мусора. Записывай: Рижский вестник, Рижская мысль, Прибалтийский край, Рижская жизнь. Сегодня уже не смогу. Сам видишь, я в мундире и при исполнении». Мундиром на сей раз были прямая юбка и едва приталенный жакет. Классический костюм-тольер, взятый наугад без примерки в магазине готового платья на Дербцкой, Но у хоря был хороший глазомер, и Тольер сидел на нем не слишком страшно. Туда, где его не знают, хорь хотел пойти в мужском виде, и Лабрюер его прекрасно понимал. Ну, значит, завтра. Нужно будет Яну жалование повысить, он много работает. Значит, завтра с утра оставим на него заведение. Тут пришли клиенты, которым посреди зимы захотелось увидеть себя на фоне летнего пейзажа, и Лабрюер, скинув пиджак, пошел менять фон. Потом он связался с Линдером и попросил, чтобы тот в ближайшие полчаса никуда не посылал Фирста. Прибыв в полицейское управление, Лабрюер потолковал с Фирстом и четко сформулировал задание. Агенту следовало изучить дом на Нейбургской и все его население. «Я понимаю, что сразу ты не разглядишь, что связывает жителей этого дома с мотором», — сказал Лабрюер. «Но надо постараться». «Рубль в час?» — спросил Фирст. «Цена была великовата, но один раз Лабрюер сгоряча заплатил ему столько, и деваться было некуда». Вернувшись в фотографию, Лабрюер поспешил на помощь Яну. Потом с черного хода явился хорь, принес устав яхт-клуба и с енисеевским ехидством сообщил, что поиски владельца яхты не затянутся. В императорском яхт-клубе числится 330 человек. «Ну, не может быть, чтобы там стояло 330 яхт», — ответил на это Лабрюер. «А ведь рядом еще и Лифлянский яхт-клуб. Надо бы понять, сколько этих посудин на самом деле». «Это работа для 10 человек», — возразил хорь. «Ничего, вдвоем справимся. Давай сюда всю добычу». Но потрудиться не пришлось, в лабораторию заглянул Ян. «Господин гроссмейстер, к вам пришли». Лабрюер вышел и увидел фрау Трутхен в совершенно невероятной шляпе, похожей на меховую саповую миску с птичьими крыльями, судя по размеру, индюшачьими. «Добрый день, фрау», — сказал он. «Угодно сделать фотографическую карточку», а сам глазами и едва заметным жестом указал на дверь. «Я хотела узнать цены», — ответила Трутхен. «Вы можете также ознакомиться с образцами. Если нужны рекомендации, их даст персонал Франкфурта на Майне, с которым у нас постоянное сотрудничество. Достаточно перейти Александровскую, и вот ресторан». Трутхен опустила взгляд, это заменило кивок. «Да, рекомендации необходимы», — согласилась она. «Присядьте, посмотрите альбомы, а я, извините, сейчас занят». То, что Трутхен пришла, означало одно. Ее прислала Лореляй. Если Лореляй сама не пожаловала, значит, что-то стряслось, и лучше при Яне всего этого не обсуждать. Быстро одевшись, Лабрюер вышел через черный ход дворами на Колодезную и побежал во Франкфурт на Майне. Там он попросил столик в самом дальнем углу, а гардеробщику дал указание, когда придет полная дама в крылатой шляпе, направить ее в тот угол. Ждать пришлось недолго. «Что с ней?» — первым делом спросил Лабрюер. «Мокрое дело», — ответила Трутхен. Она зашла в комнату и увидела там покойника. На всякий случай поскорее ушла, чтобы не объяснять ищейкам, как она в эту комнату попала. «Этого еще не хватало. Где?» «На выгонной дамбе, в меблированных комнатах». «А сама Лореляй сейчас где?» «В Форштадте». Она сказала, «покойник такой, что вам известен». «Ясно. Сейчас попьем чаю, и ты меня к ней отвезешь». Лореляй, разумеется, имела несколько убежищ. То, куда привела Лабрюера Трутхен, было за Ивановским кладбищем на Костромской улице. Орман довез до Ярославской, дальше шли через квартал пешком. «Выходит, ты его все-таки знала», — сказал Лабрюер, войдя в маленькую, довольно прилично убранную комнатку. «Ты его так расписал, что трудно было не узнать», — ответила Лореляй. «Раздевайся, садись». «Нет, не знала». Она была в домашней одежде, простой юбке, клетчатой блузке без затей, и занималась самым мирным делом, штопала натянутый на деревянный грибок чулок. «Но ты ведь его искала. Я видел тебя вечером возле тех меблированных комнат, проезжал мимо». «Да, я хотела понять, что это за сволочь. Убивать его я не собиралась, только взять бумажник и документы». «На что тебе?» — удивился Лабрюер. «Не мне. Я для тебя старалась, старый пес. Ты бы с бумажками разобрался. Нет, это не любовь. Все дело в Ротмане. Когда-то он ко мне хорошо относился. Нет, любовником не был, просто пригрел глупую девчонку. Это иногда бывает». Лореляй была мрачна, в глаза не глядела. Такой ее Лабрюер еще не видел. Ты говори, говори. У Ротмана ведь не было врагов, то есть среди наших. Он просто исчез. Ну, знаешь, как исчезают старики. Все решили, что помер. Кто-то кому-то сказал, что он помер, все поверили. Во время беспорядков много трупов находили, никто не разбирался, паспортов у них не проверял. А он, оказывается, был жив. Жив и совсем опустился. Когда ты рассказал, что какая-то сволочь хочет его убить, я подумала, надо бы самой этим заняться. Ты ведь не знал, что это за молодчик? А сам бы ты у него бумажник и документы не стянул. Я решила, сделаю то, что могу, дальше ты. Рассказывай. Я в дом прошла вместе с компанией. Двое мужчин, три женщины. Ну, где три, там четвертая. Дом шестиэтажный, я поднялась повыше. Там меня видели и запомнили. Ты уверена? Меня всегда запоминают. Я спросила у прислуги, не живет ли тут господин, и описала слово в слово того мерзавца. Она сказала, да, живет, но его нет дома, еще не приходил. Он снял угловую комнату на третьем этаже, недорого. Я написала записку. Просила ему передать, она обещала. Записку? Должна же я была показать ей, что ухожу. В записке было «Сердечко мое». Я тебя не застала, жестокий муж увозит меня, но я вся твоя. Прислуга всегда читает такие записочки. Потом я спустилась. Опять поднялась, уже на четвертый этаж. Постучалась в дверь, не открыли. А у меня с собой как раз случайно оказалась подходящая отмычка, я вошла. Там была квартира, в которой никто не живет. Я заперлась в ней и стала ждать. Прождала 4 часа. Значит, было 11, когда я оттуда вышла. Думала, он уже пришел. Постучусь, войду, скажу, что ошиблась дверью. Еще не было случая, чтобы мужчина не попытался меня удержать. А потом как-нибудь справлюсь. Может, попрошу, чтобы угостил в ресторане, может, еще что-нибудь придумаю. Постучалась, вошла, а там он на кровати задушенный. Ого! Задушенный шелковым шарфом. С одной стороны, это могла сделать и женщина. С другой стороны, тот, кто хотел, чтобы подумали на женщину. Я огляделась. Шарф с шеи стянула. Ты сняла с покойника удавку. А что тут такого? Я что, впервые покойника вижу? Нельзя было, чтобы полиция подумала на женщину. Я просто заметала следы. Вот он, этот шарф. Удавка висела на спинке дешевого венского стула. Это был бледно-голубой шарф с набивным рисунком в виде расплывчатых роз и с бахромой, длиной в 3 аршина. «Шелк, говоришь? Точнее, крепдышин. И еще я бумажник с документами прихватила. Что ты так на меня уставился? Я ж за ними и приходила». Лабрюер подумал, да, она именно такая, эта Лореляй. Ее хладнокровие — непременное и необходимое для выживания качество. Когда лазишь в окна 3-го или 4-го этажа, протискиваешься в форточки, перепрыгиваешь с балкона на балкон, иначе нельзя. «Я твой должник, Лореляй», — сказал он. «Как ты полагаешь, кто удавил этого господина? Мог ли это быть Ротман?» «Я не думаю, что Ротман мог бы незаметно пробраться в тот дом». «Ты же пробралась?» «Я другое дело. А грязного, заросшего старика туда не пустят. Там же консьержка внизу. Почему ты думаешь, я в компанию замешалась?» «И вышла в компанию?» «Вышла с каким-то мужчиной, но он был пьян. Я взяла его под руку и вывела. Держи бумажник». И вот его паспорт. Нашла в потайном кармане пальто. «Шведский подданный», — изучив паспорт, сказал Лабрюер. «Олаф Акке, 57 лет». «Чего же этот Олаф Акке с Ротманом не поделил? И что он тут натворил, если так боялся разоблачения?» «Этого я не знаю. Но в бумажнике достаточно денег, чтобы год жить без забот. Забирай, мне это не нужно». Лабрюер с интересом посмотрел на Лореляй. Она вздернула подбородок, всем видом показывая, у меня есть своя гордость. Деньги, добытые таким путем, брать не желаю. «Тут еще какие-то бумаги. Все забирай и шарф уноси». «Странное убийство. Похоже на женскую месть», — заметил Лабрюер и внимательно посмотрел на Лореляй. «Допустим, некая женщина отомстила за любовника. Или же не хотела, чтобы господин Акке причинил вред любовнику?» «Это не я, полицейский пес. И не смотри на меня так. Я еще никого в жизни не убила, сам знаешь. Но ты прекрасно умеешь врать». Ты очень удивишься, Ищейка, но как раз тебе я очень мало врала. Допустим. А теперь скажи, не заметила ли ты в той комнате чего-нибудь странного? Обычная меблированная комната, Лорелей задумалась, примерно 30 квадратных аршин, если нанимать помесячно, выйдет 6 рублей, но там такой дом. Я думаю, можно снять и на 3 дня, и это будет уже не 20 копеек за аршин. Обстановка самая простая: кровать, стол, два стула, шкаф, умывальник в углу. В шкаф я заглянул, чтобы осмотреть пальто. А как он лежал на кровати? Раскинувшись. Ты задал хороший вопрос, старый пес. Выходит, его удавили лежащего? Он лег, и его удавили? Да нет же, к нему подошли сзади и накинули шарф. Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Вот что мы сделаем. Ты пока не показывайся нигде. А я попробую узнать в полицейском управлении, что выяснили инспекторы. Может, убийцу уже поймали. Ты можешь прислать ко мне кого-нибудь другого, не Трутхин? Могу. Тогда я ухожу. Лореляй положила на стол грибок с чулком и встала. «Я не убивала этого Акке», — сказала она. «Но если он убил Ротмана, туда ему и дорога». «Отчего ты так привязалась к этому ворюге?» «Оттого не пустил пойти по дурной дорожке. А могла. Знаешь, когда у девушки никого нет, ее очень легко пускают по рукам. Могла. А он не дал. Ну, ступай, Ищейка, ступай». И Лабрюер ушел. Мальчишка, хозяйский сынок, сбегал на Московскую, остановил для него Ормана, и Лабрюер поехал на Александровскую. Но ехал причудливо, не по Романовской, что было бы правильно, а зигзагами через район спикеров. Он хотел убедиться, что никто не повис на хвосте. Убедившись, поехал в фотографическое заведение. Там он рассказал Харю про странную новость, назвал также имя Лореляй, сказав, что у всех полицейских инспекторов и агентов есть такие знакомства в преступном мире, порой чуть ли не приятельские, и это вполне может быть женщина. О том, что приятельство было подозрительно теплым, он не доложил. Чем больше я об этом думаю, тем яснее, что Ротман с его загадочным свидетелем к нашему делу отношения не имеют, — сказал Лабрюер. И Лореляй пошла в меблированные комнаты, потому что череп, по моему описанию, показался ей знакомым. Но трудно понять, что в ее словах правда. Она не убивала, это я сразу понял. Но чего она добивалась и всю ли добычу отдала мне, я не знаю. «Может, статься паспорт и вовсе фальшивый», — ответил Хорь. «А вот тебе моя добыча. В 2010 году в императорском яхт-клубе числилось 44 яхты. Из них 32 парусные, 12 моторных и паровых. Нам нужны именно эти 12». Вспомнив о похищенной в Выборге девочке, заявил Лабрюер. «Простое парусное суденышко — это баловство, чтобы катать барышень по заливу». «Да и это довольно скучно, не то что в столице. Там хоть можно гулять под парусом между островами. Ну вот, я перерыл полпуда старых газет и докопался до нескольких яхтовладельцев». Хорь разложил перед Лабрюером газеты, согнутые так, чтобы фотографии яхт оказались сверху. «Руки бы поотрывать этим фотографам, — сказал Лабрюер, — ни черта не разобрать. И типографщикам руки поотрывать, хотя они, подлецы, и так без руки. Стоп! Хорь, гляди!» Под каждым снимком было несколько строчек. Журналисты сообщали, кто владелец яхты и по какому случаю она оказалась на страницах издания. Строчки, заинтересовавшие Лабрюера, были такими. «Участник ежегодных гонок господин Феликс Розенцвайг и его яхта «Лизетта» у причала императорского рижского яхт-клуба». Картинка была ужасная. Лица вообще не разобрать, а яхта — один темный силуэт. «Розенцвайг?» — спросил Хорь. «Это инженер, что трудится на «Фениксе», тот самый, кому горностай отдал чертеж воздушного парохода. Ты понимаешь? Он увязался за Рейтерном, чтобы побывать на обсуждении моделей гидроаэропланов на моторе». «Розенцвайг. Я его видел там. Чистый ангел с рождественской картинки». «Розенцвайг. Одна из 12 яхт приличного водоизмещения. Это след, Хорь. Ну, не тот след, что понравится горностаю, но другого у нас пока нет. Хорь рассмеялся. «Я, как командир отряда, приказываю тебе разрабатывать эту линию», — сказал он. «Что ты знаешь про этого Розенцвайга?» «Пока лишь то, что он знающий инженер, который разбирается не только в чертежах, но и во всяких тонкостях производства. Ему лет 30, ну, возможно, больше. По этой физиономии трудно определить точный возраст. У него бурный темперамент, а когда он увлечется спором, громкий голос. И руками он принимается махать, как провинциальный трагик. Он знает, что делается на моторе, поскольку бывает там. Навещает друга, инженера Теодора Рейтерна, это сын члена Рижской городской думы, и Калеб к нему хорошо относится». «Не Рейтерн ли по его просьбе послал кого-то ночью, чтобы передать документы агенту Эвиденс-бюро?» — вдруг спросил Хорь. «Да, Рейтерну было бы удобно уговориться с кем-то из мастеров. Но отчего бы Рейтерну самому тогда тайно не вынести бумаги, а потом также тайно не вернуть их на место?» «Хорь, а вы уверены, что должны быть вынесены именно чертежи, а не гном?» «Какой гном?» «Калеб работает над новым авиационным мотором. Тот, который теперь используют, так и называется Калеб, а новый будет гном. Бумаги можно пронести на себе, а мотор за пазухой не спрячешь, потому его и вытащили ночью. Как ты думаешь?» «Нужно узнать, чем именно заведует на моторе Рейтерн», — решил Хорь. «Нужно разобраться, что связывает этих друзей Розенцвайга и Рейтерна. Нужно узнать, какой из Розенцвайга яхтсмен, выходит ли он из залива в открытое море, ходил ли в Финский залив. Будет чем заняться Бурсуку и Росомахе, и Горностаю. Ему как раз удобно будет собрать сведения о Розенцвайге. Они ведь на одном заводе трудятся. И если моя догадка верна, то немножко проясняется участие в этом деле Андрея Клявы». «Безумца?» «До того, как попасть на Александровские высоты, он, возможно, учился вместе с этой парочкой. Они немцы, а он латыш, ну, мало ли, что их могло сдружить. И тогда уже можно предположить, что он оказался причастен к убийству Маши Урманцевой не случайно, а его туда заманили. Вроде бы что-то складывается. Вот Горностай обрадуется. Нужно будет собраться и поделить обязанности», — решил Хорь. «Но главное сейчас — не пытаться взять живьем агентов Эвиденс-бюро. Один раз пробовали. Я настоял, и я же все провалил». Лабрюер похлопал Хоря по плечу. «Есть у меня на примете домик, в котором, может статься, проживает твой агент. Вот только нужно узнать, какую роль в этой истории играет блондинка, что следила за фотографией, и госпожа Крамер, сбежавшая в неизвестном направлении. Как бы и ее тело не выудили из городского канала. Что-то у нас многовато накопилось покойников. Грунька Проныра, Петр Лемон, Череп. Хотя насчет Черепа я уж не знаю, что и думать. 3,5 тела. А половина? Ротман, то ли жив, то ли нет. И понять невозможно, куда запропал. Да, Череп. Нужно будет опять просить у Линдера сводку. Нужно будет как-то вознаградить Линдера. Да, я выдам тебе из неподотчетных денег 30 рублей. Он может не взять. А ты так с ним поговори, чтобы взял, — строго сказал Хорь. Это приказ, Леопард. Учишься приказывать? Учусь. Горностай прав, именно этого я не умею. Но я научусь с ним справляться, вот увидишь. Научишься. Если ты с Горностаем справишься, то тебе сам черт не страшен. И он ведь отличный актер. Он не просто играет роль, он чуточку переигрывает, чтобы заставить тебя воевать, — объяснил Лабрюер. Он тебя готовит к серьезной работе, и поэтому может устроить целый спектакль. Так что злиться на него не надо. Сказав это, Лабрюер понял, что объясняет политику Енисеева не только Харю, но и самому себе. «Я не злюсь. В конце концов, я сам это выбрал». Хорь понурился. «Ну что, давай планировать операцию по захвату дома умалишенных?» «Я думаю, подъехать туда на автомобиле Мюллера, взяв с собой тебя или Акимыча, еще Мякишева для прикрытия, и проникнуть на территорию под видом больного», — доложил Лабрюер Харю, так, как следует докладывать старшему по званию. «Возможно, для первой вылазки этого достаточно. Я еще из того исхожу, что у нас пока нет точного плана местности. Что-то сегодня расскажет Мякишев, но он еще не умеет рисовать кроки. А лезть напролом — большой риск. То, что меня сдадут в полицию, и что полиция будет неделю надо мной потешаться, полбеды. Хуже, если с перепугу заделают дыру в заборе и запрут всех больных по палатам. А пробираться к Кляве официально значит подставить его под удар. Да, все это похоже на стрельбу в полном мраке по тарелочкам. Мы ведь даже не знаем, в каком состоянии этот Клява. Может, он вообще волком воет и на людей бросается? Я видывал сумасшедших, таких буйных, чтобы на людей бросались мало, — обнадежил Лабрюер. Разве что в белой горячке. Чаще человек просто сидит в углу или принимает странные позы, бормочет бессвязно, или, наоборот, произносит длинные речи, так что можно принять его за профессора философии. Но идти туда надо. И я считаю, надо. Куда Мякишев запропал? Хорь, это заведение довольно далеко. Туда, пока доберешься, час пройдет, и то... Тут ведь сразу Ормана поймаешь. А в тех краях они не так уж часто разъезжают. Ближе к вечеру я позвоню Линдеру и узнаю, что про черепа написано в сводках. Скорее бы Мякишев приехал. Горностай хотел определить его на завод «Мотор», — сказал Хорь. Там нужны ученики-слесари и кто-то еще, кажется, крепкие парни, чтобы гонять по территории тачки и вагонетки. Хотелось бы поскорее его туда отправить. Это возможно? Ну, почему ты просишь? Там, где мог бы приказать. Потому что говорю с тобой. Это ведь тоже наука, черт бы ее побрал. Знать, кого просить, кому приказывать. В корпусе не проходили. Лабрюер невольно улыбнулся. «С Божьей помощью осилишь», — пообещал он.